не спим. Пол под ногами обрушился. Мы падали в колодце, чьи стены были устланы шестигранными белыми плитами. Или не падали. Пол под ногами оставался, также двигаясь вниз, так что это, возможно, некий лифт, и мы были не одни. Как и когда рядом появилась эта хрень, непонятно. Может и вовсе была там все время, просто я не замечал. Больше всего эта штука была похожа на стойку-вешалку для одежды из тех, у которых крючки во все стороны. Только у этой вместо крючков для одежды было нечто вроде рук, в которых оно держало набор музыкальных инструментов. Флейта, лира, скрипка, дудочка другого вида, лютня или нечто подобное, источником музыки был этот оркестр. Одержимый что-то пробормотал и попятился, и это вызвало реакцию конструкции. Пара рук, что держали флейту, пришли в движение, направляя ее в сторону негра. Инструмент издал протяжную, мелодичную трель, и одержимый упал, истекая кровью из носа и ран по всему телу, вроде бы закрывшихся. Я дернулся, и другая пара рук с другим инструментом плавно повернулись ко мне. Хранилище. Последний козырь. Если успею, если извлечется, если сработает. Высокая нота наполнила воздух. Карта отражения атаки в моих руках рассыпалась. Музыкальные инструменты взорвались. Пол под ногами исчез. Я упал на что-то относительно мягкое тело. Человеческое тело. Тело одного из членов экспедиции. Негр дышал, даже несмотря на мое падение, но, похоже, спал, не в состоянии проснуться. Я огляделся. Тут и там на полу просторного круглого зала лежали люди. Пол, однако, не был каменным. Вернее, голым. Его устилали ковры, шкуры различных зверей и большие подушки. Стены вокруг были покрыты золотыми и самоцветными украшениями, как и вполне цельный купол над головой. А в центре зала свернулась огромная змея с золотой чешуей. Или нет? Я медленно провел взглядом по чешуйчатому телу толщиной со взрослого человека, опасаясь слишком резко пошевелиться. Еще одной карты отражения атаки у меня нет, и определенно, это не змея. На другом конце змеи была девушка, златовласая, и я не имею в виду банальная блондинка, синекожая, обнаженная, если не считать скрывающих грудь длинных волос, с длинными черными когтями, но следует отдать должное, красивая, владыка в золоте, что стоит вровень с богами, говорите. Она открыла глаза, я замер максимально неподвижно, по коже прошел озноб, духовность пискнула и спряталась где-то глубоко, владыка одним броском оказалась передо мной, ее человеческая часть была немного ниже меня, но на змеиной она сейчас нависала надо мной, возвышаясь на две головы. «Келли Мунха», — пробормотала она, — «я не понимаю», — произнес я, что потребовало сделать над собой изрядное усилие. «Хэймэм», — протянула госпожа что за, какая еще госпожа, не моя точно, и огляделась. Ее хвост хлестнул в сторону одного из тел, и поднес к ней, подвесив вертикально. Она поднесла руку к лицу негра, не прикасаясь, и тот стал стремительно иссыхать. «Бл», за первым последовал второй, затем, третий. На четвертом она довольно рыгнула, или просто зевнула, распахнув рот куда шире, чем смог бы человек. Пятого поднимать не стала, вместо этого вновь повернулась ко мне, поднимая руку. Я ощутил, что не могу двигаться, даже когда пытаюсь. Ну вот же ж, коготь уколол меня в шею. Огонь растекся от точки укола не буквально, но чувство было такое. Однако я был еще жив. «Что?» – произнес я, прикоснувшись к шее на этом месте. «Я могу двигать руками, о, и ногами тоже. Я еще жив, все еще жив», — согласилась змеедевушка. «Хух, я ее понимаю, временно, да, но пока что, жив». Она обернулась вокруг меня, не сжимая, просто рассматривая с разных сторон, и вернулась в прежнее положение. «Как интересно. Впрочем, для этой загадки еще будет время. Ты пробудил меня, разрушив стража сна, и это не останется без последствий. Но пока что мне нужно решить кое-какие дела и раздать кое-какие долги. Передай тем, кто называют себя нынешними хозяевами этой земли, что вернулась истинная госпожа, золотая богоравная Саринге. Наслаждайтесь отведенным вам временем, готовьтесь или пытайтесь бежать. Итог один, все будет по моей воле. Мы еще увидимся, человек извне, отмеченный высшими силами, жди этого момента. Бл-бл-бл, мир мигнул, на миг все скрыла тьма. А в следующее мгновение я обнаружил себя стоящим в знакомом помещении на самом верхнем, входном, этаже усыпальницы. Лестницы вниз не было, но зато вокруг были тела спящих негров и четыре иссушенных трупа. Это, блин, жопа. 13. Жопа, кратко и емко констатировал гильдмастер. Я мрачно кивнул. Именно она. Возвращение от усыпальницы обратно в столицу прошло на удивление гладко, хотя, вероятно, стоит быть чуть подробнее. Гримуар, мой старый славный напарник, то, что я работал вместе с одержимым, не измена, а просто внесение новизны в отношения, дождался меня на крыше усыпальницы. По его оценке, времени прошло столько же, столько и по моей, а то у меня были некоторые сомнения. В любом случае, воссоединившись с ним, я стал чувствовать себя чуть увереннее. Увы, только в плане возвращения части боеспособности. Никаких идей по поводу произошедшего, вернее, как с этим быть, естественно, я рассказал, с чем столкнулся в усыпальнице, у него не было. Еще часть боеспособности я восстановил, обстругав ветку с ближайшего дерева и превратив ее в примитивный посох, малоэффективный, но лучше, чем никакого. К счастью, никаких монстров не появлялось. Даже моя духовность, осторожно выглянувшая наружу, ничего не ощущала. В смысле, даже того, что было при приближении к усыпальнице. Похоже было, что это место утратило ту магию, что здесь была. Я собирался начать будить выживших, но тут они начали просыпаться сами. Немедленно выяснились две, или скорее даже три, вещи. Во-первых, нет, четыре. Первым было подтверждение гримуаром того, что я и так подозревал. Змея, Саринге, оставила на моей шее метку, клеймо, некую магическую отметку. Идентификация определить ее свойства не смогла, но первое выяснилось само. Она позволяла мне общаться с местными. Правда, хуже, чем мое заклинание понимания. Не в том плане, что эта магия плохо работала, просто она давала, похоже, не понимание языков, а знание конкретного языка. Причем не совсем того, на котором говорили сейчас, то ли очень близкого родственного, то ли, что более вероятно, просто более древней версии. Впрочем, несмотря на легкие непонятки, экономия заклинания и отсутствие проблем со сроком действия эффекта перевода того стоили. К сожалению, и особенно памятуя слова змеюки, странное почтение, что я испытывал, находясь рядом с ней, выветрилось, было даже немаловероятно, а абсурдно считать, что там отсутствуют куда менее приятные для меня функции, вроде банального отслеживания местонахождения, или чего-то похуже. В общем, наличие метки, ее эффект перевода, и устарелость языка, это три. Четвертое, выжившие прошли в усыпальнице разные приключения, и большинство из них там погибли, пожалуй, это уже пять. В любом случае, можно было понять, что произошедшее после спуска по исчезнувшей лестнице было не совсем реально, хотя сказать не было реально не получалось. Хотя раны, полученные во время пребывания в этом лабиринте грез, исчезли, но поврежденные и разрушенные вещи не восстановились, вроде моих посоха и ножа. Впрочем, я тут был не одинок. Подобные потери были практически у всех. Одежда, оружие, доспехи. Даже если забыть о хозяйке всего этого, бывшей достаточно реальной, чтобы оставить четыре трупа, вся эта экспедиция – сплошная катастрофа. Одни расходы и никакой прибыли. О, и все выжившие помнили золотую госпожу, хотя, парадоксально, в их версиях событий никто с ней не встречался. Меток тоже ни у кого не было. В итоге, после того, как пара упрямцев попытались найти лестницу вниз, но так и не смогли, было на удивление дружно решено возвращаться в столицу. По правде сказать, это выглядело несколько странно. Я бы ожидал, что будет куда больше желания отыскать какие-либо сокровища. Или они просто планировали позже вернуться в это место самостоятельно, чтобы ни с кем не делиться. О, и еще одно. Одержимый, вместе с которым мы столько прошли, был жив, но выглядел растерянным и потерянным. Он потерял своего сожителя. По крайней мере, больше не ощущал его. Вроде бы, освободился от контроля, но на деле он вызывал скорее сочувствие. У этой парочки был пусть и с доминированием духа, но все же симбиоз. Энда, как я уже отметил, возвращение прошло гладко и тихо, последнее, в обоих смыслах. Довольно шумные по пути к усыпальнице негры на пути назад были тихие и молчаливы. Вероятно, опыт не прошел даром, и было о чем подумать. Лично я бросил ломать голову над загадками без ответов довольно быстро. Недостаточно информации. План действий нужно будет составлять после встречи с гильдмастером, а время в пути лучше всего использовать на что-то более практичное, вроде попыток успокоиться, собраться и взять себя в руки. Ну, и достучаться до Ки. Эта штука может существенно поднять мои шансы на выживание. Уж быстрее бегать-то точно поможет. На доклад к Йохану я отправился в первую очередь. Король подождет. Не прогадал. Жопа, повторил гильдмастер. Достал из-под стола сундучок и вытащил из него два кувшина. Подумал, и поставил один обратно. Разлил вино по кружкам, и одну пододвинул мне. Значит, так, произнес он после небольшой паузы на то, чтобы отпить. Гильдия с такими вещами сталкивается время от времени, так что стараемся быть в курсе древних историй и легенд. Имя Саринги нам тоже известно. Золотая богоподобная госпожа, стоящая между жизнью и смертью. Та, что уходит и возвращается. Супруга первого короля Золотого царства, столица которого была здесь, нынешний король потомок этой династии, хотя там сложно. Он, по моей информации, потомок первого короля через его вторую жену, Саринги в какой-то момент просто исчезла, и Сангар-завоеватель взял другую жену из людей. О самой Саринге информации немного, но она лично сражалась с несколькими местными башками во время завоевания ее мужа, покровителями племен, всякое такое, и я имею в виду с несколькими одновременно. То, с чем ты столкнулся, он помедлил. Не могу сказать наверняка, тут нужен специалист, но похоже на кое-какие истории о мистических царствах, владениях богов и, ну, богоравных сущностей. Он выдохнул и отпил еще, будто мало одного владыки демонов на родине, проворчал он. И тут та же хрень. Я поднял бровь. В любом случае, паттерн в таких случаях известен, продолжил Йохан. Пробуждается или воскресает древняя хтонь, возвращается в древнее место своей власти и силы, он потопал по полу, сносит текущую власть, наводит свои порядки. Дальше есть варианты, но этот период по-любому нужно пережидать в стороне. Жалко, конечно, бросать все заделы, потом восстанавливать, но что поделать. К королю в этот раз сходи один, мне организовать много что нужно. Как вернешься, поговорим еще. Я кивнул. Змеюка сказала передать ее слова королю, и проигнорировать это поручение было бы идиотизмом, особенно учитывая гребаную метку. Насчет нее Йохан пообещал тоже покумекать. Если у гильдмастера метка, изображающая некий поникший цветок, у меня в луте был осколок зеркала, так что смог рассмотреть. Пожалуй, нужно придумать, как ее лучше прикрыть, вызвало интерес столика и сочувствия, то во дворце короля реакция оказалась куда более яркой, и куда менее, тоже. Несмотря на мою задержку в гильдии, во дворце с докладом я оказывался первым, если не вовсе единственным, что несколько напрягало. У меня же нет никаких реальных доказательств. Ладно, гильдмастер, он-то поверил, поскольку с его точки зрения у меня просто нет никаких реальных причин ему врать. А вот его величество Карнш поручил задание, которое мы не выполнили. Да еще и я принес дурные новости, последние особенно напрягало, так что во дворец я входил в боеготовности, насколько это было возможно. Возможности мои, однако, были не так велики, как хотелось бы, тем более что убивать никого очень не хотелось, поэтому мой план бегства, будь таковой и понадобится, основывался на простом бросить дымовую бомбочку и улететь. Ну и хотя драки в любом случае очень хотелось бы избежать, однако ну, мне нужно было прикрытие. С каким бы сомнением я ни относился к призывам, похоже, пришло время для них. Эмиль был наиболее подходящим вариантом. Со мной уже есть гримуар, с которым они знакомы, он не конфликтен и дружелюбен по характеру, в его мире его ничего особо не держит, он умеет летать и владеет исцелением. Так что когда стемнело, я со вздохом отдал Гаче команду на извлечение из хранилища, предварительно воспользовавшись заклинанием перевода. Извините, вы не подскажете, где я нахожусь? Я обернулся. Только не пугайтесь, пожалуйста, поспешно добавил мальчишеский голос. Закутанная в рваный черный балахон фигура присела на пол спиной ко мне, старательно кутаясь в свое одеяние с капюшоном. Эмиль, рад снова тебя видеть. Гримуар, устроившийся на моей кровати, взлетел и завис перед лицом новопризванного. Вейс, а, нет, здесь только мы с тобой. Я все объясню, и можешь не кутаться так. В общем, на пару с гримуаром, в основном он, мы ввели Эмиля в курс дел. Обычный человеческий голос мальца крайне не сочетался с его нынешней внешностью, а еще в отличие от Вейса он именно что говорил, а не общался телепатически, кажется. То есть придется или держать таки заклинание перевода, или общаться через Вейса, тоже вариант. Хотя, возможно, он владеет и телепатическим общением, нужно выяснить. попозже. Значит, это, Эмиль взмахнул рукой, нечто вроде загробного мира? Да нет, обычный мир, я отрицательно помотал головой. Просто, ну, мы получили второй шанс. Как-то так, и я хотел бы, чтобы мы смогли помочь друг другу. Хотя гримуар Вейса не признается, чего он хочет в этой жизни, но когда дозреет, надеюсь, смогу поспособствовать. Пока что я ему изрядно задолжал. Надеюсь, и ты не откажешься помочь хотя бы конкретно сейчас, хотя бы в обмен на информацию об этом мире, и возможно еще что-то, если тебе что-то нужно. У меня сейчас довольно сложная ситуация. Хорошо, я помогу. Я же еще даже не объяснил, о чем речь, заметил я. Я не думаю, что вы плохой человек. В конце концов, будь оно так, Вейс не стал бы держаться с вами. Я кивнул. Спасибо. Ну, ситуация такая. Пройти во дворец было так же просто, как и в прошлый раз, но на этот раз меня встретили. Высокий негр, замотанный в несколько слоев ярких тканей, с гордо поднятой головой, отвел в некий внутренний двор, или скорее внутренний сад, где присутствовали король и несколько его советников, на этот раз поменьше числом. Его величество все так же восседал в корзинке. Погодите, это же имитация той, что была на барельефе в усыпальнице. Видимо, имеет некое культурно-легендарное значение. Задумавшись об этом, я не успел ничего сказать, только чуть поклониться, и меня опередили. Один из шаманов, самый старый на вид, внезапно выпучил глаза и направил на меня сперва сухой палец, а затем и клюку в другой руке. «Что ты нашел в усыпальнице?» – завопил он. «Что ты принес оттуда?» Я вздохнул. «Вот об этом я и хочу рассказать, почтенные. Я принес вам послание от Саринги, владыки в золоте, что стоит вровень с богами. Да, это определенно привлекло их внимание. Я ожидал чего угодно. Откровенного неверия, попытки убить вестника, принесшего дурные новости, долгих дотошных расспросов в попытках узнать что-то важное или подловить на лжи, использование некой магии определения истины, но никак не ожидал, что меня молча выслушают, а затем молодой король бросит золотую монету со словами «можешь идти». Ну я и пошел, поймав брошенное. А что, я не гордый, а деньги реально нужны, антиклиматично, и это очень радует. В первую очередь, оказавшись за воротами дворца, я поблагодарил спустившегося с неба над дворцом, где он находился в ожидании Эмиля. «Спасибо еще раз. Рад, что твоя помощь не понадобилась, но в любом случае было поспокойнее. Мне несложно», — отозвался парень. «Все-таки к нему следует относиться как к человеку, несмотря на жутковатую внешность. Ну, я и к лицу гримуара привык. Хорошо, что прошло мирно». Я кивнул. «Угу, пока что. Жаль, что это еще не все. Нам нужно драпать из этого королевства, и чем быстрее, тем лучше. В идеале, на другой континент, но тут уж как получится. В смысле, мне нужно драпать. Тебя я втягивать не буду, если не хочешь отправляться с нами. Ну, у меня нет причин оставаться здесь», — заметил Эмиль, «а с вами я все же уже как-то знаком, особенно с Вейсом». О, гримуар не среагировал на сокращение его имени. «Рад слышать. В таком случае, добро пожаловать в команду». Я протянул ему руку, и он, чуть помедлив, пожал ее. «Ощущается как прохладный пластик. Гильдия эвакуируется», — сообщил Йохан. «Пока что в корабельной, а там посмотрим по ситуации. Что по твоему вопросу? В корабельном есть истлый храм. У гильдии имеются кое-какие подвязки со светляками, жрец там человек дельный. Если и не сможет помочь, то что-то посоветует». Я кивнул и уточнил. «Место-то на корабле найдется, для серебряного-то авантюриста», — хмыкнул гильдмастер. «Этот ранг не только в неприятности втягивает. Однако как бы ни спешил гильдмастер, имеющий существенное, но не огромное влияние, с организацией эвакуации тех, кого ввел в курс дел, или поставил перед фактом, не знаю, как он все решал, но сделать это быстро было попросту невозможно. Так что у меня образовалось некоторое свободное время. Планы на его использование имелись, но сперва я спустился на первый, столовый этаж гильдхолла, предоставив гримуару с Эмилем возможность пообщаться наедине, о себе, перекусить. О, пожалуй, стоит воспользоваться возможностью проверить кое-что. В столовой сидел шаманенок Калаган. Похоже, вернулся, пока я разговаривал с гильдмастером. Хотя с гримуаром у меня кое-что вышло в плане передачи магических знаний, но с ним нестандартная ситуация, да и выборка нужна побольше. А если я буду уверен, что смогу передавать хотя бы какие-то знания другим, это уже можно будет использовать. К примеру, продавать эти знания. или по одному, или, например, учителем устроиться, в какую-нибудь магакадемию. Почему нет-то? В общем, я направился к нему. Интересует возможность изучить новое заклинание? Сходу осведомился я. Чего мне это будет стоить? Также сходу ответил вопросом он. Клятва использовать изученное только на благое дело. Пацан задумался. Хороший знак, по идее, хотя он тоже может это понимать, и просто изображать раздумья. Хорошо, чем клясться? Силой, предками и саринге, золотой богоподобной владыкой. Не знаю, насколько действенны две первых клятвы, хотя местные их уважают, но если эта змеюка настолько впечатляюща, и действительно собирается захватывать тут власть, то ей вряд ли понравится нарушение такой клятвы. А она тут, в Гильдхолле, будет достаточно публичной, чтобы Золотая узнала даже без помощи какой-либо магии. Хотя все это так, на самом деле, больше для очистки моей совести. Я честно предупредил парня, что не уверен, сможет ли он освоить хоть что-то, тем более с его ничтожными способностями, у меня и таких нет, вся эта затея в первую очередь эксперимент. Плюс времени у нас немного. Кажется, он все это пропустил мимо ушей, горя желанием изучить что-то новое из магии. Калаган оказался ни разу не магом. Не могу сказать печально или прискорбно, просто так вот, как есть. Впрочем, это не значит, что эксперимент оказался безуспешным. Нет, учить его магии Деда или догмы дракона я даже не пытался. И времени недостаточно, и суть эксперимента в тех магиях, которые я не могу использовать. И эксперимент таки оказался успешным. Вместо магии шаманенок оказался пользователем духовной силы, и кое-как, скорее чисто формально, но сумел таки освоить Деда. Даже так он был весьма доволен, и не пытался это скрывать. Да я и сам был доволен, теперь можно быть уверенным, что у меня есть и такая возможность. Очень даже может пригодиться. Скорее, абсолютно точно пригодится, ну, почти абсолютно. А теперь нужно закупиться в путь. Чем меньше говорить о путешествии на корабле, тем лучше. Но все же кое-что, пожалуй, следует. Мы эвакуировались, как можно было догадаться, не на каком-то специализированном транспортном корабле, а на обычном торговце, и разумеется хозяин Онова не хотел гонять его порожняком даже в экстренной ситуации, из-за чего и была большая часть задержки. Никаких действительно выгодных поставок в столь короткий срок провернуть было, очевидно, невозможно, так что вместо качества купец решил взять хотя бы количеством чего-то. Я не вдавался, чем загружен корабль, но места для пассажиров было да скорее не было, чем было, особенно после того, как привык к просторам, ютиться в каютке, в которой только и можно сесть, максимум лечь. И это еще мне досталась каюта, как авантюристу серебряного ранга и магу. Матросы, как я понял, вообще как-то устраивались в оставшемся между грузом пространстве. Жуть. У меня такое впечатление, что единственным, кого это путешествие, к счастью, всего два дня, не задело особо, был Эмиль. Пацан устроился где-то на верхушке мачты, чтобы не мозолить никому глаз и заодно высматривать возможные опасности, и, блин, при общении с ним мне становилось стыдно за свои нытье и жалобы, пусть даже я и не высказываю их вслух. Его ситуация куда хуже моей, но он всегда сохраняет позитивный настрой. Не радостный идиот, нет, просто спокойное умение находить во всем что-то хорошее, не акцентируясь на плохом. Если карма действительно работает, то почему хорошие люди страдают? Я топнул ногой по земле, и на моем лице непроизвольно расплылась довольная улыбка. Жаль портить тебе настроение, но напомню, что до Евроса месяц морского пути, заметил Йохан. Я кисло взглянул на него. По его лицу было очевидно, что ему совсем не жаль. Да, я собирался драпать на другой континент. Ну, я надеялся, что это не понадобится, особенно если для этого понадобится месяц мучиться на болтающейся среди волн лоханке, но лучше иметь возможность драпать далеко и надежно. Хотя тут все в немалой мере зависело от итога консультации со жрецом. Впрочем, это уже с утра. Слава его величеству, деньги на ночлег у меня есть. Кровать была хорошей, хотя после койко-места на корабле она автоматически получала плюс 2 к оценке. А вот сон. С утра я не помнил ни черта из того, что снилось, но по коже бегали мурашки, а духовность неуверенно предполагала, что что-то не так. Впрочем, возможно, это просто из-за стресса и перемены обстановки. Надеюсь, 14. Надеюсь, вы сможете чем-то помочь, закончил я. Хэмэм, протянул жрец, продолжая задумчиво изучать меня. Брат Китиас, жрец Эстлы, генерик да, постоянно используемый термин, но таков уж мир богини света, был мужчиной среднего роста и телосложения, с ярко-синими глазами и густой черной бородой. Одет он был в серый балахон из довольно грубой ткани, но главной чертой, привлекающей внимание, в нем была даже не дубинка на поясе, очень похожая на мою, а очень такие рельефные мышцы рук. Будь это игра, я бы уверенно сказал, что по классу он монах, а не жрец. На самом деле, он был паладином. В церкви есть четкое разделение ролей, вроде бы есть исключения, но Йохан не вдавался в подробности. Женщины – это жрицы, занимающиеся ритуалами и административной работой, а мужчины – паладины, щит и меч церкви. Миссионерством как таковым церковь Истлы не занимается, но церквями на новых территориях руководят паладины, поскольку это не столько центр распространения веры, сколько небольшой форпост, обеспечивающий прикладные, практические нужды верующих, вроде избавления от проклятий, дальние связи разные. Моя ситуация тоже подпадала под это разное. Вообще-то, будь моя воля, я постарался бы держаться подальше от всяческих божественных сил и их служителей. Гримуар эту позицию разделял и всячески поддерживал. Однако, если судить по титулу и обрывкам информации от Йохана, для сколько-то надежной защиты потребуется помощь некой сравнимой сущности. Богоравный, угу, в итоге имеем то, что имеем, и находимся там, где находимся. Храм, к слову, был совершенно обычным зданием рядом с другими такими же, единственной характерной чертой которого была горящая свеча у двери. Хотя, тут я не совсем прав. Обычным это здание было только рядом с соседями. Так-то архитектура отличалась от местной. Корабельный, город гостей из Эуроса, и по большей части ими же и выстроен, в своем стиле. Ну а несгорающая свеча, это символ религии, церкви Истлы. Стоит уточнить, что скорее церкви, чем самой богини. Истла, богиня света, но не света как некой первостихии или чего-то подобного, а света надежды смертных. Довольно нейтральная богиня с весьма позитивным имиджем, очень удобная для власть имущих, почему на Эурос ее церковь и стала доминирующей. Не в укор богине и ее служителям, недостаточно знаю, чтобы укорять, но того же Салонера, чьи служители более активны в продвижении идеологии своего божества, власти любит куда меньше. Впрочем, он и от самих своих жрецов требует больше, что тоже уменьшает общее влияние. Информация от Йохана, и нуждается в уточнении из независимых источников, но что есть пока что, и мои надежды определенно с этой церковью. «Поверни-ка голову», — произнес паладин. Я выполнил указание, поворачиваясь меткой к нему, для лучшего рассмотрения. «Хэмэм, серьезно». Он осторожно поднес к метке указательный палец, и отдернул его. «Ясно. Значит, так, выручить я тебя не могу. Тебе нужно в один из больших храмов, желательно в столичный. Все, что я могу, написать письмо, и попытаться наложить поверх метки печать богини. Глядишь, удастся приглушить достаточно, чтобы та, что ее поставила, потеряла след, а там и интерес. Но я бы на это особо не рассчитывал». Я кивнул. «Это примерно то, чего я и ожидал. Откровенно говоря, этого могло бы быть достаточно. Какое дело столь могущественной даме до какого-то там человека? Да и ничего плохого или оскорбительного для нее я вроде как не сделал, скорее наоборот. Так что с приглушением метки и расстоянием можно было бы надеяться, что она забьет. Однако, судя по тому, что она говорила, она смогла заметить Гачу, или какой-то ее эффект, и заинтересовалась. А интерес таких сущностей, ну, на мой взгляд, лучше не связываться. Буду признателен за любую помощь, продолжил я. И, что с меня? Я из-за всего этого довольно стеснен в средствах, а еще нужно будет добираться до Эурос. Гильдия в подобных случаях дает кредит, с вашим рангом он замер. Хух, паладин закрыл глаза, сложил руки перед грудью, и духовность чуть вздрогнула. Он что, общается с начальством? Насчет оплаты? Оплаты не надо, сообщил он через несколько секунд, подкидывая аргумент в пользу моего предположения. Но если сможешь оказать одну услугу, это не только поможет с твоим делом, но еще и выгодно будет. Да и вообще дело хорошее. Я поднял бровь. А чуть подробнее, ну, я бы сказал, что паладин богини света оказался изрядным жуком, ну хоть не пустым рыцарем, но с другой стороны я его вполне понимал. Возможность такая, что упускать ее просто неприлично. Суть в том, что у них тут в городе имеется хитрожопая банда. То, что требуют с народа деньги, еще ладно, но они еще и домогаются до девушек, вплоть до изнасилований, и избивают тех, кто чем-то не понравился. Паладин давно точит на них зуб, но городская администрация давит на него, чтобы он не предпринимал экстремальных мер. Бандиты демонстративно мстительны, и у банды имеются некие подвязки во дворце, а идти на конфликт с властями иноземные купцы не хотят, не настолько их достали. А тут появляюсь я. С одной стороны, серебряный авантюрист, что по местным меркам означает возможность вынести подобную небольшую банду не напрягаясь, с другой, все равно собираюсь уплывать в ближайшее время за океан, так что мести их покровителей могу не опасаться, и доколупаться до города тоже будет как минимум проблематично. Я приехал и уехал, а если еще подать как личный конфликт, то и вовсе все будет очевидно и без претензий к оставшимся здесь. В общем, все резонно, и единственное, что не укладывается в стройную картину, мое нежелание лезть в какие-то конфликты. С другой стороны, это доброе дело, и возможность с чистой совестью экспроприировать экспроприаторов. Брат Китиас был уверен, что на их хазе можно найти не только деньги, которые мне значительно нужнее, чем каким-то там бандюкам, но и пару-тройку самоцветов, которые он сможет использовать для усиления заглушки поверх моей метки. В общем, как ни претит мне насилие, я не пацифист, просто трусоват, и этого не смущаюсь, но дело со всех сторон нужное, со всех сторон и для всех, даже для бандитов. Надо же наставить их на путь истины, мне кажется, это хорошее дело, осторожно высказался Эмиль. Местные, как я и подозревал, отнеслись к нему спокойно. Ну, как спокойно, опасливо, но в пределах здоровой осторожности, как на земле отнеслись бы, скажем, к большой собаке на поводке, или, возможно, как к напоказ вооруженному человеку где-то в стране, где разрешено ношение оружия гражданскими. Гримуар был более категоричен. Если тебя не пытаются обманом втянуть в грязную историю, то это очевидно благое дело. Люди не должны вести себя, как паразиты. Хух, ну, я в общем-то согласен с тобой, заметил я. Значит, вы участвуете, я помогу, произнес Эмиль. Но я задумался, как с ними быть. Я кивнул. Несмотря на отношение местных, в храм Эмиль все же не пошел. По его словам, хотел взглянуть на город с неба, но кажется, просто не хотел лично встречаться с людьми. Будь тут храм покрупнее и жрица посильнее, можно было бы проконсультироваться по поводу его проблемы, но с тем, что есть, сделаем это в Эурос. А пока что объяснение. Угу, вопрос был непростой. Убивать я вот никого не хочу, хотя надеюсь, что рука не дрогнет при самозащите, но что еще с ними можно сделать, чтобы они не начали злобствовать еще больше? Покалечить могло бы сработать, но у брата Китиаса нашелся более интересный вариант. У него есть связи с местными колдунами, и они вместе изготовили это. Я достал из-под кровати, на которой сидел, рюкзак, а из него сосуд из стебля растения, очень похожего на бамбук. Внутри была дюжина пилюль, очень похожих на маленьких жуков с оторванными ножками. Собственно, это именно они и есть. Проклятье, сообщил я, с кучей нелетальных, но крайне неприятных эффектов. По задумке паладина, бандиты должны будут каждый день посещать его для подавления эффектов. Соответственно, если будут себя плохо вести, лечение не получит. Как-то это, неуверенно произнес Эмиль. Я кивнул. Понимаю, спорно или сомнительно, но альтернатива – переломать им руки-ноги или отказаться от этого дела. Вот я и советуюсь с вами. По мне так и думать ни о чем, проворчал Гримуар. Слишком мягко, но приемлемый вариант. Могу я взглянуть, осведомился Эмиль. Я кивнул и передал ему контейнер. Сам я уже изучил пилюли идентификации, и по оценке заклинания это именно то, что и было сказано, с тем уточнением, что проклятия слабые, но крайне сложно снимаемые, вдобавок заточенные именно под подавление силой света. Импотенция, потеря чувства вкуса, рвотная реакция на алкоголь, сами эффекты базовые, широко используемые в проклятиях местных колдунов. Похоже, Эмиль тоже смог это разобрать, поскольку кивнул. Хорошо, хотелось бы, чтобы было решение получше, но я присоединяюсь. Паладин утверждал, что с провокацией бандюков не возникнет никаких проблем. Ну, ему изначально виднее. План был простой. Прогуляться в нужное время в паре мест в компании с девушкой, к которой уже подкатывали члены вечернего клана, как они себя называли. По мнению брата Китиаса, кто-то из них непременно заметит, а заметив, доколупается. Ну а дальше уже можно будет действовать. Ну, он был прав. За девушкой, довольно симпатичной следует признать негритянкой, было забавно наблюдать. Сперва она очевидно нервничала, но в то же время желание отказаться от участия не выказывала. Ей самой в первую очередь нужно решить эту проблему. Затем, когда паладин сообщил, что я имею серебряный ранг в гильдии авантюристов, она резко успокоилась. Затем, когда выяснилось, что я колдун, снова забеспокоилась, но уже как-то иначе. Эмиль, к слову, с нами не пошел. Его присутствие слишком уж выдавало во мне колдуна, так что он прикрывал с крыш домов. Вейса тоже пришлось замаскировать. Вполне возможно, что слухи обо мне уже успели разбежаться. Все же видок у меня с моими спутниками весьма примечательный. Ну, в итоге рыбка таки клюнула. Корабельный изначально был передовым лагерем первопроходцев на новых землях. Затем он стал полунезависимым портом, принимающим иноземцев. Как я понимаю, в разрушенный большой город столицу перенесли по сочетанию обстоятельств, одним из которых была возможность организовать порты там, так что поток заморских купцов постепенно перенаправлялся туда, но корабельный все еще сохранял значимость. Следствием всего этого была в первую очередь эуросская архитектура. Купцы строили для себя, и так, как привыкли. Так что я имел возможность в какой-то мере ознакомиться с культурой тех стран, куда планирую отправляться. Правда, именно что в какой-то мере. Это только поначалу здесь жили одни европейцы, потом состав населения расширился, путешественникам нужна была местная обслуга, и она появилась. Местные, коих вдобавок множество очень разных племен, приносили с собой свои быты, культуру, архитектуру и кухню, все это смешивалось в общем, вышло занятно, было на что посмотреть, и в кои-то веки я ощутил себя не выживальщиком, а туристом. Моя спутница по большей части играла роль справочника по местным закускам, давешние сушеные кузнечики, которыми меня пытался угостить хороший человек, еще из обыденного, фаршированные обезьяньи яички, отварные черви с фруктовым, мать их, пюре в виде начинки, не хочу знать, как его внутрь запихивают. Впрочем, были и блюда крайне странные, настолько, что сам я пробовать не стал бы, но на вкус оказавшиеся очень даже, вроде фигни, которая выглядела как плов, а на самом деле оказалась фруктово-ореховой смесью. Сладко, вкусно и недорого. Закиваки у нас тут многие любят, но вещь для белых очень специфичная. Девушка указала на нечто вроде сушеных фиников в сметане, с пряным острым запахом. Оно, Занна, я уж думал, после прошлого раза тебя не увижу. Перебивший ее парень появился откуда-то из-за соседнего прилавка в компании еще двоих негров. Торговцы вокруг явственно напряглись. Ха, вру, куда ты от меня денешься? Это точно не попаданец. Сей тип был ГМ, дабы избегать становящегося затертым генерик, использую синоним, стереотипным чернокожим гангста. Короткая стрижка, кажется, стрижки я вообще прежде видел тут только у европейцев, и у короля, распахнутая на груди европейского же стиля рубаха, опять же обувь. Золотой цепи у него не было, ввиду вообще редкости такого изделия за исключением корабельных цепей, но на его шее было ожерелье из ракушек, стоит напомнить, используемых здесь как одно из платежных средств. Ну и довершали картину нож и дубинка. Я почти ожидал увидеть пистолет, вернее, арбалет, как ближайший местный аналог, но их открыто носить не разрешалось, а бандюки пока что все же обнаглели не настолько, чтобы нарушать однозначные официальные запреты. Впрочем, если моя духовность не дает ложный сигнал, в кошеле, подвязанном к поясу негра, была некая приемлемая замена. Хотя одноразовый, а для многоразового он не та фигура, боевой амулет, это скорее граната, чем пистолет. Девушка не хочет с вами общаться, вмешался я, так что отцепитесь, идите себе куда-нибудь. Негр поковырял пальцем в ухе. Этот белый что-то там прогавкал, осведомился он у своих приспешников, одетых и вооруженных поскромнее, ножи поменьше, амулетов нет, прикиды попроще. Да скорее пропищал, ответил один из них, толстяк со шрамом на подбородке, вокруг которого светила проплешина в черной бороде. Все трое загыгыкали. «Развеселил ты меня, да», — произнес главарь, переключаясь на меня. «Так что можешь идти, только деньги оставь. Ну и девку, понятное дело, угу. Я могу расценивать это как попытку ограбления и вызов», — осведомился я. «Даже не как формальная точка, а для гачи, чтобы точно не отхватить черной кармы». Негры снова заржали. «Нет, ну ты что? Какая попытка? Это предложение добровольного пожертвования нуждающимся. В выпивке», — вставил второй приспешник, и они снова заржали. «В общем, давай гони деньги сам, пока я добрый», — подытожил главарь. «Могу пожертвовать люли, предложил я, опираясь на посох и концентрируясь. «Чего?» — не понял негр. «Вот этого», — сообщил я и хлестнул хлыстом молнии. «Первый удар решает, учитывая, что я не хотел никого убивать, да еще и стычка произошла в городе, у меня потенциально могли быть проблемы, будь эти трое пошустрее да порешительнее. Однако я удачно выбрал моменты взаимное расположение для атаки, а вот приспешники главаря, завидев магию, на миг замерли вместо того, чтобы отскочить в разные стороны, выходя из зоны поражения заклинания и укрываясь за ближайшими стенами. Сделай они это, и вполне могли бы меня достать. Впрочем, в этом случае вмешались бы гримуар с Эмилем, устроившиеся на крышах, и не знаю, что за магию использовал бы пацан, но Вейс определенно сильно жалеть не стал бы. Скорее всего, бил бы по ногам. В любом случае, имеем то, что имеем. Прошло как надо. Повалившийся на землю главарь еще и во всеуслышание орал, что его братья переломают мне руки и ноги и скормят свиньям. Прекрасное оправдание для зачистки их логова. Короткая воспитательная беседа со скармливанием воспитательных, и возможно даже питательных, жуков. И переходим к следующему акту представления. Девушка отвела меня до нужного места, а сама побежала докладывать паладину. Троицу жукоидов я приложил знаком и оставил в уголке тупичка. Если кто-то из местных воспользуется возможностью и прибьет, это уже не мое дело. Брат Китиас обещал, что вся банда за исключением троицы собиравших деньги на рынке будет в доме, чтобы накрыть всех вместе, и вышло именно так, как он и сказал. Когда я и мои магические напарники вломились в дом, через дверь, окно и крышу, 9 бандюков бухали. Ну, точнее, дегустировали выпивку из нескольких разных кувшинов, тоже разную, надо полагать. Как позже выяснилось, Эмиль попросил Вейса не бить всерьез, только припугнуть людей, так что гримуар стрелял мимо, под ноги, заставив бандитов приплясывать в стиле вестернов. Пол это подраздолбало порядком. Мой хлыст молнии внес свой вклад, но основную роль все же сыграл Эмиль. Людей поймали некие силовые пузыри, сковавшие конечности, но оставившие головы снаружи. Круто. Я собирался было заняться чтением морали валяющимся на полу Ванькам-невстанькам, определенно было нечто общее в их виде, но... «Вы это слышали?» — осведомился я у напарников. «Снизу», — коротко ответил гримуар. Я присел, а затем и вовсе прилег на пол, приложил ухо к проделанной им в полу дырке. Поморщился, поскольку из-за ругательств бандитов было невозможно разобрать. «Эмиль, ты не можешь их приглушить?» Пацан кивнул, и крики отрезало. Я благодарно кивнул, и снова прислушался. Стон. Под полом оказался подвал. В подвале — хавчик, выпивка, кое-какие ценности, и привязанная к стене избитая девушка. Вообще, после получения 3-го круга пшной магии у меня, формально, появилась лечилка. Однако скорее теоретически, эта штука на самом деле не исцеляла, а передавала часть моей жизни, с усилением. Причем передавала существенно так, я даже не был уверен, что сам смогу это пережить. Нам такие лечилки не нужны, особенно когда есть Эмиль, способный подлечить, не подвергая ни меня, ни себя риску, что он немедленно и проделал, не дожидаясь моей просьбы. С посоха Эмиля в девушку влетело нечто вроде сгустка света. Синяки и ушибы на лице и едва прикрытом теле жертвы немедленно пошли на спад, показывая, что она вроде бы симпатичная. Вроде бы, поскольку корка засохшей крови никуда не делась. Девушка открыла глаза, дернулась и что-то произнесла, непонятно и злобно. Метка, похоже, ее диалект не переводила, а заклинание понимания я не применял. Я вздохнул и воспользовался таким. «Я тебя сейчас освобожу». Достав нож, я попытался перерезать веревку, но покрытая засохшей кровью и грязью с земляного пола девушка дернулась, пытаясь укусить меня за руку. «Ну ё-моё, да дай тебя освободить-то», раздраженно произнес я. Она вызывающе зыркнула на меня. «Энда, не то, чтобы я ее не мог понять, но все же». Я вздохнул. «Эмиль, будь добр, проконтролируй, если она будет бросаться». Сам я сосредоточился на гримуаре, точнее на темном копье минимальной мощности, и прицелился. Магический снаряд пробил веревку, освобождая пленницу. Ну, как освобождая, ее руки и ноги все еще были связаны, но она немедленно попыталась ползти в мою сторону, или в сторону лестницы, возможно, направление одно. «Вот видишь, я действительно пытаюсь тебя освободить», произнес я. «Негодяев наверху мы уже нейтрализовали, так что дай избавить тебя от веревок, и ты свободна». Она остановилась и подняла голову, взглянула на меня, на гримуар Эмиля. кивнула, чуть дернулась, когда я попытался перерезать веревку, но все же позволила это сделать. Наконец, я сделал шаг в сторону, указывая на лестницу. «Прошу, ты свободна, или как хочешь». Она снова кивнула, потирая руки, и взбежала вверх. «Бэлин, я задержался в подвале на какие-то секунды, но бешеной девке этого хватило. Когда я поднялся в столовую комнату, где мы уложили бандюков, она вытаскивала окровавленный нож из глазницы одного из них. Двое уже не шевелились. Эмиль едва успел поймать ее в свой силовой пузырь, прежде чем она заколола четвертого. Паладин прибыл крайне вовремя. Я не могу назвать произошедшее фиаско, но разбираться со всем этим дерьмом с удовольствием передал ему, вместе со все еще порывающейся добраться до обидчиков бешеной девкой. «Мне такого удовольствия точно не надо, 15. Мне такого удовольствия точно не надо», — отказался я. Паладин вздохнул. «Сперва выслушайте меня, прежде чем принимать решение», — произнес он. Я неохотно кивнул. «Это резонно, а я стараюсь быть резонным и вежливым человеком, но чую, сейчас мне будут впаривать полцентнера неприятностей, и таки в итоге впарит. Рад видеть столь сдержанный подход, изрядная редкость в вашей профессии, по моему опыту. Итак, стоит начать сначала. Шари, дочь охотника, других родственников нет, прибыла с отцом в корабельный пару дней назад. Пока договаривались о продаже добычи, столкнулись с вечерним кланом. Отца ее убили, саму девушку утащили к себе, изнасиловать не смогли, слишком отбивалась, так что бросили в подвал доходить до кондиций, едва не загрызла одного из них. Я поговорил с ней и смог убедить, что жизни троих непосредственных убийц ее отца – вполне достаточная месть. Пришлось даже прибегнуть к милости богини, чтобы сам покойный это подтвердил. Он снова вздохнул. Итак, по итогам, на одной руке девушка, в судьбе которой вы уже поучаствовали, без родственников, которые могли бы ей хоть как-то помочь, но с оставшимися в живых членами вечернего клана, которые сделают все в их силах, чтобы ее убить, если не лично, то привлечь родичей. На другой руке, девушка, в судьбе которой вы уже поучаствовали, хорошая охотница и неплохой боец, я проверил, обязанная вам жизнью, честью и возможностью отомстить. Я в курсе, что ваш серебряный ранг был несколько натянутым, не поймите неправильно, гильдмастер в своем праве и никаких претензий к вам нет, просто вам будет полезна помощница с ее навыками. Я тоже вздохнул. Все аргументы складные, и в том смысле вдобавок, что складываются вместе, заполняя чашу принятия решения. Просто, у меня четкое, хотя вполне возможно самонадуманное, ощущение неприятностей. С другой стороны, не то, чтобы она сильно отличалась от призывов, которые я использовал уже, и планирую использовать в дальнейшем. И да, с поддержкой у меня открывается куда больше возможностей, тем более что есть девчонка должна бы поменьше, чем Добрыня. Главное, с ней можно будет охотиться не только на слаймов и нежить, если мне не будет идти черная карма за убийство сопартийцев. Хотя, конечно, проверять нужно. Однако, есть и серьезные аргументы против. Во-первых, я поднял палец. Я слышал, что моряки не любят женщин на корабле. Большинство, да, по понятной причине, брат Китяс кивнул. Но это вполне решаемо. Я обязуюсь уладить этот вопрос. Что еще? Была еще та проблема, что пока я не избавился от змеиной метки, окружающие меня находятся под неопределенной, но существующей угрозой. Однако говорить об этом было бы, пожалуй, лицемерием. Я так или иначе собираюсь, хотя дико не хочется, плыть в Эурос, и соответственно в любом случае экипаж корабля будет подвержен этой гипотетической угрозе. Да с ней самой поговорить надо бы, чего уж там. На местном языке моя новая головная боль все же говорила, хотя не очень хорошо, и не столько на общепринятой в большом городе и корабельном версии, сколько на очередном диалекте, коих тут множество. Я таки сменил непотраченное обнаружение ядов на еще одно понимание языков, но в итоге оно не понадобилось. Подуспокоившаяся, умывшаяся и одетая в простые, но чистые и не порванные рубаху и неожиданно штаны девушка выглядела совсем иначе. Волосы черные и короткие, как у большинства местных, но прямые, а не вьющиеся. Возраст, лет 15-16, не знаю, не уверен. В подвале казалось, что ей не больше 14. На лицо вполне приятное, но мелковато во всех местах, чего такого в ней нашли бандиты, чтобы волочь к себе, не знаю. Взгляд хмурый, но спокойный и решительный. «Благодарю», — произнесла она, приложив руку к груди, просвечивающей и выпирающей под рубахой угу. Бюстгальтеров тут не изобрели. Впрочем, не то чтобы у нее особо было на что смотреть. Вы меня спасли, да, и помогли отправить к отцу его убийц. Есть такое, не стал скромничать я. Но теперь брат Китиас хочет, чтобы я тебе помог снова. В его словах есть резон. Но что ты сама скажешь? Девушка меня да пожалуй что удивила. Наймите меня. Большая часть местных, насколько я смог понять, были суеверными сторонниками политеизма и анимизма. Идея о множестве богов и духов, влияющих на жизнь. Не то, чтобы в этом мире это было неправдой, но в любом случае Шари, как и ее покойный отец, была последовательницей одного бога. Не то, чтобы они не уважали других богов и духов, или тем более отрицали их существование, такого не было даже у паладина, просто служили именно этому. Зайнаэр, бог контрактов, ремесел, воздаяния и оплаты. Странный выбор для охотников, да. В общем, следуя заветам своего бога, девушка хотела заключить контракт, деловые отношения, сотрудничество, выплата долга, всякое такое. Без четких конкретных условий, главный дух, а не буква договора, а уж божество присмотрит за соблюдением. Полностью устраивающий меня вариант, в котором беспокоит только одно. Как-то сразу многовато стало вокруг божественных сущностей. Очевидно, со своими напарниками я тоже переговорил. Гримуару было в общем-то безразлично, и он предоставил решать мне. Довольно ожидаемо. Эмиль, еще более ожидаемо, хотел взять оставшуюся в одиночестве сироту под присмотр, но не настаивал. В общем, в итоге, как я и предполагал, меня убедили. Причина, почему моряки не любят женщин на корабле, проста и понятна. Куча мужиков в ограниченном пространстве, долгие недели в пути. Никому не нужны дополнительные причины для конфликтов. Решение этой проблемы возможно несколько, особенно в фэнтезийном мире. Изначально брат Китиас хотел устроить меня, нас, на корабль морского народа. Племя с какого-то архипелага, у них на кораблях одинаково служат и мужчины, и женщины, торговцы и пираты, но по словам паладина, если уж сейчас кто-то из них поднял торговый флаг, то до выполнения контракта так и будут ходить под ним, и соплеменники в пиратском режиме не тронут. Был бы оптимальный вариант, но к несчастью одиночный корабль морского народа, что должен был стоять в порту еще пару дней, отплыл раньше ожидаемого. Второй вариант был менее надежным. Некоторые моряки употребляют морской чай, притупляющий чувства. Видимо, некий слабый наркотик. Холод, голод, усталость, эмоции, либидо, все вместе. Не гасит, только притупляет, так что это далеко не панацея, да и используют его с определенной осторожностью, но на такие корабли допускают женщин. Вдобавок с правильной одеждой Шари, с ее маленькой грудью, вполне себе выглядела как парень, с миловидным, почти девичьим, лицом, что само по себе не очень хорошо в данном случае, но все же, жаль, иллюзиями не владел даже Эмиль, тем более гримуар. На хазе бандитов было меньше ценностей, чем хотелось бы, но кое-что таки нашлось. Может статься, я просто не нашел самое интересное, и стоило бы допросить пленников, но из-за инцидента с трупами я тут несколько облажался. Не уверен, нашел ли паладин какую-то заначку после меня, но то, что я смог найти в доме, я по нашему договору забрал. Не все, увы, все, что представляло некую ценность, я просто не смог уволочь. Ну, даже так навара было порядком. Монеты, ракушки, несколько жемчужин и самоцветов, амулеты пары главарей, два маленьких арбалета. Несколько вещей из имущества Шари и ее отца я отдал девушке, включая ножи и луки, и мешок хавчика. Ценность еды, тем более хорошей, нельзя преуменьшать. Ракушки были пущены в оплату грядущего рейса, или обменены на эуросские монеты. Рулоны тканей, проданы за них же, со скидкой за спешность. Лишнее оружие, аналогично, хотя заодно я заменил свой сломанный нож. Жемчужины, пущены на оберег. А есть разница, осведомился я. Вернее, в чем она заключается? Разница примерно та же, что и между заклинанием и молитвой, пояснил паладин. Оберег – это по большей части просто символ, призыв к высшим силам о помощи. Сам по себе он может вовсе не иметь никакой силы. Хотя конкретно в этом случае он вроде хорошего фундамента для дома. Оберег, фундамент, печать богини, дом. Я кивнул. Более-менее понятно, вроде бы. В общем, я обзавелся украшением из трех жемчужин в полоске ткани, этакий чокер. Духовность на него реагировала, обнаружение магии, нет. Походу, я навесил на себя еще один маячок от еще одной божественной сущности, но да что поделать, в общем, с грузом всякого, и с тяжелыми ожиданиями, после хорошего такого ужина напоследок, гильдмастер и моя наемница присутствовали, я бы паладина пригласил, но это палево, я в мрачном настрое погрузился на корабль, по крайней мере, этот был больше, и не настолько загружен, так что места мне досталось чуть больше, с другой стороны, его пришлось делить с Шари. Каковы шансы, что морское путешествие в фэнтезийном мире пройдет без происшествий, если вы главгеры, практически нулевые. Я, к счастью, таковым не был. Это не значит, что не случилось ничего. Отклонение от курса, вынужденное причаливание к необитаемому острову для мелкого ремонта, проблемная погода, замеченный на расстоянии подозрительный корабль. Однако все это обыденность в море, а не некое приключение. И это крайне радовало. Вот что совсем даже не радовало. Ну, такого было два. Само море, то есть океан, очевидно. Раскачивание корабля тошнотворно колыхало мои кишки, да и Шаре приходилось не легче, и несколько дней нас спасал только Эмиль, да благословят его небеса и все их благие обитатели. Его исцеляющая магия, на самом деле, была не особо сильной. Я так понял, на их с гримуаром родине вообще с таковой не очень, но от морской болезни она помогала, и мы с девушкой постепенно привыкали. Через какое-то время я даже смог участвовать в жизни корабля, а не просто страдать. Карма сама себя не накопит, знаете ли. Вторым, что меня беспокоило, были сны, точнее, их отсутствие, оставляющие странные ощущения, особенно в плане духовности. Беспокойство укрепляли постепенно тускнеющие и мутнеющие жемчужины в обереге. Это очевидно нехорошо. Срочно требовалось добраться до храма Истлы, но, увы, никак ускорить корабль я не мог. Оставалось отвлекаться от нерадостных мыслей чем могу. Помощь матросам, беседы с капитаном и вторым пассажиром, ученым из Королевской академии Эльнса, практика кино, попытки таковой, и кое-какие занятные моменты. Маленькие светящиеся кристаллики, подброшенные мне лутингом, как я предполагал, оказались крошечными камнями души с вселенной старейших свитков, и я нашел им применение. Попросту они, можно сказать, синергировали с насуверсовской магией самоцветов. Я все еще не мог использовать ее практическую сторону, но теория сохранения магии в драгоценных камнях в этом была перспектива. Так что я взялся за эксперименты, и не безуспешно. Практической пользы от создания одноразовых хранилищ энергии для гримуара с Эмилем было немного, учитывая объем и стоимость таких хранилищ, но это все же было саморазвитием, расширением моих возможностей, и просто интересным занятием. Создание одноразовых же амулетов — это было чуть более перспективно, но ограничивалось опять же стоимостью и наличием у меня необходимых материалов, да и подходящих заклинаний тоже. А еще я провел небольшой эксперимент с картой класса. Первое и приятное открытие. Карту таки можно возвращать в хранилище, нельзя туда возвращать реальные объекты. Хотя, вероятно, тут без кавычек. Второе, просто подтверждение информации от Гачи. Карту никто кроме меня не видел, даже вроде бы имеющий со мной ментальную связь гримуар, и не могли с ней никак взаимодействовать. Третье, тоже полезное, потерять карту я не мог, ее можно было уронить, но при отдалении на пару метров она автоматически возвращалась в хранилище. Ну и наконец, она была применима как к нам с Эмилем, так и к Шаре, но не к гримуару, и выбор классов был разный, причем выбирал я, а не объект применения. И вот на этом эксперименте открылось кое-что занятное. Панелька, раскрывшаяся при применении карты на Эмиле, предлагала 4 выбора. Банальный маг, и 3 более необычных варианта, святой, проклятый и мастер марионеток. Короткая справка поясняла, что второе, это смесь малифика с боевым магом, вдобавок как-то усиливающая текущее тело пацана, но отрубающая исцеление. Святой давал фокус на исцелении и поддержке, ослабляя, если не убирая полностью, его атакующие возможности, ну а маг позволял продолжать развитие в том направлении, что уже есть сейчас. Что до мастера марионеток, он давал возможность создавать некие копии себя, способные использовать часть способностей мастера, но ослаблял всю магию. Так-то я предложил бы развивать мага, но если это, судя по описанию проклятого, влияет и на его тело, да и душу вероятно тоже, то оно может создать сложности со сменой тела на нормальное. В общем, не стоит спешить. Что же до Шари, охотник было полностью ожидаемо, берсерк в общем-то тоже, рейнджер, можно было ожидать, а вот ассасин, охотник за головами и внезапно кунайчи, поднимает вопросы, на кого они с отцом охотились, и, вероятно, отвечает на вопрос, почему почитали Зайнара. Собственно, немного подумав, я и задал девушке вопрос, вы с отцом охотились для себя, или брали у других заказы на охоту, мы последователи Зайнара, ответила она, словно это все объясняло. Ну, полагаю, такие объясняет. И такая вот ерунда, каждые полтора-два века уже около тысячи лет. Только представьте, какого прогресса можно было бы достичь, если бы не эти постоянные войны. Каждый раз злость берет, когда задумываюсь об этом. Сдается мне, вы смотрите на это наоборот, задумчиво произнес я. Зениас тот, второй пассажир корабля, оказался ценным источником информации, после того, как я приспособился к путешествию на корабле достаточно, чтобы завести знакомство. Крепкий загоревший мужчина с бакенбардами, густой черной шевелюрой и сплющенным носом был мелким аристократом, но то ли считал, что мой серебряный ранг делает меня приемлемой компанией, то ли вообще не обращал на статус внимания, то ли ему было просто ни с кем общаться кроме меня. В любом случае, я слушал его пространные лекции об истории и археологии с изрядным интересом, хотя было довольно сложно распутывать объективные факты и его теории. Сейчас вот он уже не в первый раз жаловался на периодические войны с владыкой демонов, и у меня сложилось четкое впечатление, что его беспокоит не сама война, ну или не столько она, сколько то, что она заставила прервать раскопки древнего эльфийского города на границе земель закона и земель хаоса. Тут, пожалуй, стоит вернуться к его предыдущим рассказам, дополнившим информацию от Йохана. Эурос – большой, более-менее овальной формы континент, разделенный поперек, почти непроходимой горной грядой, или скорее континентальной стеной, где вдобавок еще и обитают драконы. О том, что творится с другой стороны гор, информации немного, кроме того, что там очень опасно, и устоявшаяся точка зрения, что горы – это божественная защита от угрозы с той стороны, а эта сторона, в свою очередь, разделена еще на две части, уже неравного размера. Те самые земли закона, где находятся цивилизованные государства, в основном человеческие, и не менее те самые земли хаоса, территории анархии с единственным устойчивым ядром в виде демонического королевства. Демонов как таковых, впрочем, там практически не было, в основном демонические виды, хотя тот, как археолог, тонкостей не знал, вроде как потомки настоящих демонов, скрещивавшихся с другими видами.